голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвала лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад, и ты пристрелил одного из наганов, чтобы не бежали все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав. Второй командарм. Как ты тут обставился? Совсем министр. У тебя здесь курить можно? Я окурков не вижу. Первый, не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю. Второй, строго, быстро. Говори без предисловий. Зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори, первый, я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал. Второй, ты как хочешь, а я все-таки закурю. Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо. И так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым. Никакой операции не надо. Не хочу. Первый сунул руку назад. Нащупал на стене кнопку звонка, позвонил. Вошел бесшумный секретарь. Первый спросил, есть ли на очереди к приему. Секретарь ответил утвердительно. Первый ничего не ответил. Отпустил секретаря. Первый, товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать 4000 людей на верную смерть? Ты приказал послать. Правильно сделал. Через 3 недели ты будешь на ногах. Ты извини меня, я уже отдал приказ. Звонил телефон. Не городской, внутренний, тот, который имел всего-навсего каких-нибудь 30-40 проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал ноту французам. Конечно, официально, как говорили вчера. Ты понимаешь... Помнишь, мы ловили форели? Французы очень склизкие. Как? Да-да. Подвинти. Ну, пока. Первый. Ты извини меня. Говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов. Командарм докурил папиросу, всунул окурок к синим и красным карандашам, поднялся из кресла. Командарм, прощай. Первый, пока. Командарм красными коврами вышел к подъезду. Ройс унес его в шум улиц. Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь, сидел он над бумагами с красным толстым карандашом в руках. Он позвонил. Вошел секретарь. Он сказал, распорядитесь убрать окурок вот отсюда, из этой подставки. И опять безмолвствовал над бумагами, с красным карандашом в руках.